Глава 20. Спустя час я вновь сидела в своем магазинчике в тайной комнате. Стол, стулья и прочая мебель из волшебного кармана прилагались, как и несколько ведьм, которых по-быстрому созвала Грета. Так передо мной расположились Илана, Тамира, Нет и сама Грета. Я уже не плакала, но все еще периодически шмыгала носом и кусала губы. Мне было очень страшно и стыдно. «Теперь расскажи нам все по порядку, чтобы мы могли тебе помочь», произнесла Илана, участливо глядя на меня. «С чего все началось, этот молодой человек?» Я вздохнула и начала говорить. «Его зовут Клим. Мы были знакомы с института, вроде как дружили, потом начали встречаться. Тогда я была влюблена в него, думала взаимно. Но он мне изменил, мы расстались. И мне было тогда очень больно, понимаете?» Я снова судорожно вздохнула. Я чувствовала себя униженной, была в отчаянии, злилась. В общем, целый спектр эмоций. И как-то мы с подружкой наткнулись на тетрадь бабушки. Помните, я рассказывала о ней? Илана кивнула. «Она как-то сама попалась на глаза», — продолжила я. «Мы с подругой были не совсем трезвые. Я глушила боль в вине, а Лиза, подружка, составила мне компанию. Она-то и нашла тот заговор или заклинание, не знаю, как назвать. Это было похоже на какой-то стишок, глупый, как детская страшилка. И там вроде как про любовь на века, про отданное сердце и разум, и место, где надо вставить имя мужское. Ну, я и прочитала этот стишок, вставив имя Клима. Там надо было еще свечи зажечь и читать в темноте, только под их свет. И в конце концов на последнем слове свечи погасли, и будто что-то хлопнуло в воздухе. Лиза еще завизжала от страха, а потом уже при свете мы долго хохотали, прогоняя испуг». Тамира при этих словах покачала головой и откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Илана же кивнула мне, чтобы я говорила дальше. «Мы с Лизой быстро забыли об этом. Утром жизнь потекла своим чередом. А где-то через неделю на пороге моей квартиры объявился Клим. Я так удивилась, потому что после нашего расставания он уехал в другой город, а тут стоит». Я взмахнула рукой. «И сразу наповал. Я люблю тебя, Ань, жить без тебя не могу». Первая моя реакция — счастье, ликование. Мол, вот, одумался, понял, что потерял. Я его приняла, конечно, не сразу, но он не отходил от меня и выглядел так, как будто собака побитая. Я позволила ему снова за мной ухаживать, но с каждым днем Клим начал вести себя все более странно. Он действительно ходил за мной везде по пятам, буквально. Я утром выхожу на работу, он стоит у подъезда, провожает. Выхожу в обед, снова он, идет со мной обедать. Вечером иду домой с работы, он тоже тут как тут, будто и не уходил. И во взгляде безумие какое-то. Первый раз я испугалась, когда он ударил какого-то парня, который просто на меня посмотрел. Следующим, кто стал жертвой его ревности, был мой коллега. Мы выходили из офиса вечером и просто разговаривали, улыбались, и Клим напал на него. Клима забрала полиция за хулиганство, а с тем коллегой отношения мои были испорчены. Когда Клима выпустили, и он снова явился ко мне, я сказала, что между нами все кончено. И тогда он встал на колени, начал плакать, умолять, потом слезы перешли в угрозы. Он кричал, даже соседи сбежались. Мне было так стыдно и страшно, о любви уже и речи не шло. Я начала его бояться, а он стал преследовать меня еще сильнее, даже ночами сидел у меня под окнами. Я несколько раз вызывала полицию, сама угрожала ему, но он будто и не слышал меня, снова и снова возвращался ко мне. Клим сошел с ума, будто помешался на мне. И я решилась на переезд в другой город. Лиза помогла его отвлечь, а я сбежала. Но снова не прошло и недели, и я увидела его в том самом городе, у дома, где я снимала квартиру. С тех пор началась моя безумная жизнь. Я переезжала из города в город, выкручивалась, исхитрялась. Пришлось уволиться с работы и зарабатывать удаленно, от случая к случаю. А Клим неизменно находил меня, даже в глуши. Его не могли удержать ни полиция, ни врачи. Он неизменно оказывался на свободе и шел искать меня, как ищейка по следу. Месяц за месяцем. Я уже сама начала сходить с ума. А потом появился Франк Шифер и предложил переехать в ваш мир. И я согласилась, потому что Клим опять был в шаге от меня. И теперь я ума не приложу, как он оказался здесь, как он нашел меня. Снова. Я закрыла лицо руками. Безумие какое-то. Не безумие, проговорила Тамира, побарабанив пальцами по столешнице. «Обыкновенный приворот. Правда, очень сильный». «Приворот?» — прошептала я сдавленно. «Неужели тогда...» Я как-то вспомнила о той шалости с заговором и начала думать, что, возможно, действительно это он каким-то образом повлиял на Клима. Тем более еще сразу, когда он только вернулся, Лиза все смеялась, говорила, что наше заклинание подействовало. «Мы все равно воспринимали это не всерьез. Разве может такое происходить в реальности?» «Теперь ты видишь, что может». Илана мне улыбнулась. Никого из ведьм, к слову, мой рассказ не напугал. Гретта и вовсе кривилась и хмыкала все время, глядя на меня свысока. «Чего еще можно ждать от глупой молодой ведьмы, которая не умеет владеть со своей силой?» Съерничала она. «Сила действительно у тебя немалая», задумчиво произнесла Илана. «Если даже будучи запечатанной, ты смогла такое сотворить». «Крепкая связь образовалась», — кивнула Тамира. «Даже сквозь миры притянула его. Нашел путь к тебе». «Но что делать теперь мне?» — спросила я. То, что это оказался мной уже созданный приворот, привело меня в еще большее отчаяние. «Тамира, поможешь?» — Илана посмотрела на рыжеволосую ведьму. «Это ведь по твоей части». «Помогу», — усмехнулась та. «Что же еще остается делать?» «Спасибо», — я приложила руки к груди. «Да этот чудик своей одержимостью еще всех нас подставит, раз уж здесь очутился», — отмахнулась Тамира. «Не хватало ему еще на глаза Инквизиции попасться. Ну что, свечная ведьма?» Она весело посмотрела на меня. «Зови своего ухажера сюда». «Что, прямо сюда?» — изумленно переспросила я. «Да, прямо сюда», — ответила ведьма. «Он же еще у лавки стоит». «Сейчас проверю». Нет выглянула вначале в двери, потом вышла и вернулась через минуту. «Стоит, народ пугает своим одичалым видом». «Ну вот, уводите его скорее оттуда», — сказала уже Илана. «Вдруг господин Вестер решит заглянуть?» «Нет, только не это». Я тут же подхватилась с места и направилась к входной двери. Хуже появления Клима могло быть только то, что о нем узнает Глен. Мой бывший топтался на том же месте, у витрины. В глаза сразу бросались отросшие русые волосы и щетина на лице. Одет он тоже был, мягко говоря, не очень. «Привет!» — Клим просиял, увидев меня. Я без ответного приветствия распахнула перед ним дверь и жестом предложила зайти. «Только быстрее!» — поторопила его, и когда он вошел, снова закрыла дверь на внутренний замок. «Иди за мной!» «Я так рад тебя видеть, Аня! Так рад, что нашел тебя!» Бормотал Клим, пока мы шли к тайной комнате. У меня же внутри все было натянуто, как струна. «Вот», — сказала я, впуская его к ведьмам. «Кто это?» — спросил Клим, улыбаясь. «Твои новые подруги?» «Можно сказать и так». Тамира поднялась и подошла к нему, окинула взглядом с ног до головы. «Они так странно одеты», — произнес Клим, обращаясь ко мне. «Впрочем, тут все странные». «Не страннее тебя, поверь», — хмыкнула Тамира. «Ну и как ты сюда попал, парень? Как тебе удалось пройти в наш мир?» Клим вопросительно посмотрел на меня. «Чей мир?» «Ты даже не понял, что находишься в отличном от прежнего месте?» — спросила я. «Это не наш мир, Клим». Клим рассеянно оглянулся. «Другой мир? Как в кино? Ну да, возможно. Но я шел за тобой, Аня». Он пожал плечами. «Я видел тебя у озера с каким-то мужчиной. Потом он толкнул тебя и прыгнул следом. Я испугался, что ты утонула, бросился тебя спасать, но ты пропала. И чемодан твой тоже. Я исследовал все дно, даже акваланг купил. Потом я продолжал приходить на то озеро день за днем, ждал, что ты вернешься. Я чувствовал, что ты где-то рядом, живая. А в один из дней из озера вышел тот мужчина, и он был сухой. Чудо, правда?» Клим глупо улыбнулся. «Меня он не заметил, ушел куда-то, вернулся вечером. Я теперь не стал медлить и прыгнул сразу за ним. Ничего не понял, гляжу, он уже плывет к поверхности. Ну и я стал подниматься. Вынырнул, а вокруг все изменилось как-то. Мужчина тот был чем-то занят, опять не заметил меня. Вышел из озера и снова сухим быстро пошел прочь. «У меня так не получилось. Выйти сухим, в смысле. Я был мокрым до нитки. Пришлось выкручивать одежду. Но я уже лучше чувствовал себя, Анечка. Ты была где-то близко. Это согревало меня». «И ты даже не обсох нигде?» Я сокрушенно покачала головой. Как бы то ни было, но из-за моего приворота, из-за этой одержимости, он мог вот так просто замерзнуть, заболеть. «Мне пришлось переночевать в заброшенной хижине за прудом. Я даже смог разжечь костер». Эти слова немного успокоили меня. «А утром пошел тебя искать. И вот, нашел, наконец». Его губы снова растянулись в улыбке. «Все ясно». Тамира уперла руки в боки. «Сейчас пойдешь со мной, парень». «С тобой?» — удивилась я. «Нет, я к Ане», — возразил следом Клим. «Я верну тебя Анне через несколько дней, и будешь лучше прежнего, клянусь», — усмехнулась Тамира и пояснила уже мне. «Для того, чтобы его полечить, потребуется время. Приворот навести куда легче, чем снять. Придется его отпаивать настоями, камнями заговаривать». Я кивнула. «Клим, иди с ней, увидимся позже». «Идем?» Тамира пристально посмотрела на Клима, и глаза того вмиг заволокло пеленой. «Идем!» — проговорил он уже безропотно. И они медленно направились к секретному ходу. «В столицу еще не едешь?» — поинтересовалась у меня Илана между тем. «Нет», — ответила я с некоторой заминкой. Мои мысли все еще занимали Клим и приворот. Глен пока ничего не говорил. «Не забудь сообщить нам». Ведьма похлопала меня по плечу. «Когда станет известно?» Вскоре в лавке я осталась снова одна. Навалились такая усталость и опустошение, что некоторое время я просто сидела и пялилась в одну точку. Даже не верилось, что ситуация с Климом наконец разрешилась. Очнулась я от стука в дверь. «Вуд?» — увидела я парня через стекло и побежала открывать. «Какими судьбами?» «Господин Вестер просил вас навестить и передать, что завтра вы с ним уезжаете в Хавбург. Возможно, вам нужно время, чтобы собраться», — сказал Вуд и настороженно оглянулся. «В Хавбург? Столицу?» Внутри все упало. Илана только об этом спрашивала, и вот, пожалуйста. «Почему он сам мне об этом не сообщил?» «Он очень занят, а летающую записку отправлять не решился. Сказал, со мной надежнее». И Вуд улыбнулся. «Ну да, конечно, занят». Почему-то это меня укололо. Очевидно, что Вестер тоже стал избегать меня после того поцелуя. Впрочем, я сама об этом просила, так что пенять не на кого. Все к лучшему. «У вас опять пахнет ею!» — вдруг сказал Вуд, нахмурившись. «Не понимаю, в чем дело?» «Ох, еще и это! Кого же из ведьм он имеет в виду? Ко мне сегодня заходили несколько человек, гончары и еще некоторые...» Отозвалась я нарочно неопределенно. «Давай вернемся к этому после нашей с Гленом поездки. Я попробую разобраться с тем, кто это может быть. Я ведь тебе обещала помочь, Вуд, и не отказываюсь от своего слова». «Я знаю, госпожа Анна». И Вуд улыбнулся так искренне, что мне вновь стало стыдно. От того, что я начала обманывать еще и его.